Часть 2. Глава 8. Небольшой грузовик марки «Мерседес» подъехал к воротам одного из научных управлений Академгородка. Михаил нажал на сигнал, призывая внимание. «Ты, блин, сибирский Шумахер!» – злился на водителя пассажир. «А чуть поаккуратнее ездить никак?» «Олега!» – улыбался Михаил. «Я же держу все под контролем!» Это когда ты на своем параплане летаешь, можешь держать все под контролем. Не параплан, а парамотор, поправил с улыбкой Михаил. Да какая разница? Взъярился Олег. Вот навернешься на своем Карлосоне, там только твой кожано-костлявый мешок будут собирать с земли, а на работе ты еще меня везешь. Забыл? Злился на своего друга Олег. Блин, аллигатор, ты же сам раньше гонял на машине. Нетерпеливо нажимал на клаксон Михаил. «Ну, в аварию попал. Ну, не по своей воле. Вот поэтому я и боюсь теперь ездить. Особенно, когда за рулем такие сумасшедшие, как ты», — ответил Олег. Михаил посмотрел на Олега и действительно увидел в его глазах страх. «Твое вождение называют агрессивным», — продолжил Олег, не в силах успокоиться. «Ладно, ладно». Примирительно улыбнулся Михаил. «Что я сделаю, если так скорость люблю?» «Иди в летчики-испытатели», — буркнул Олег. «Ходил, не взяли», — вздохнул Михаил. «По зрению не прошел». «А как ты права получил?» — удивился Олег, не зная этой части истории. «Девочка там одна работала». Мечтательно улыбнулся он и увидел, что к воротам идет охранник. «Не прошло и полгода». На верхней балке замигала желтая лампа, и массивные железные ворота пошли в разные стороны, открывая проезд. Михаил включил скорость и тронул машину с места. Доставка и разгрузка в секретном научном управлении всегда осуществлялась в закрытом боксе, которых здесь, на огороженной территории, было несколько штук. Пока Михаил с одним ученым подписывали все бумаги и накладные, Олег помогал разгружать трем работникам. Очередные запакованные ящики с непонятными Михаилу аббревиатурами перемещались погрузчиками в широкий грузовой лифт. Естественно, оба друга-доставщика знали, что все лаборатории находятся под землей, но не догадывались, насколько глубоко и что вообще там имеется. Когда Михаил с Олегом пришли устраиваться в какую-то непонятную контору, удивившись их месячной оплате, они не стали задавать лишних вопросов по поводу очень тщательной проверки. Зарплата была огромной, а от них требовалось лишь не рассказывать никому, что и куда они возят. Даже потребовали подписать государственные бумаги о неразглашении. И вот два друга уже более полутора лет доставляли из пункта А в пункт Б неизвестные ящики и радовались своему финансовому благополучию. «Виталий Петрович, что сегодня с вашим старшим охраны?» – тихо спросил Михаил. «Мы думали, он вообще не выйдет». «А вы разве не в курсе?» Подписал очередную бумагу ученый и посмотрел на водителя-доставщика. «В курсе чего?» – не понял Михаил. «Новости не смотрели. На орбите Земля внезапно появился неизвестный нам планетоид», – ответил ученый со взволнованным видом. «Понимаете, просто взял и появился. Ни одно оборудование не зафиксировало движение в нашу сторону. А тут раз...» «А эти Тессы, Гершели и другие телескопы тоже проворонили?» – не поверил сказанному Михаил. «Ни один прибор человечества...» «Ничего себе!» – удивился Михаил, но его позвали. «Миха, поехали, мы все!» – крикнул Олег, садясь в машину. «Ладно, Виталий Петрович, поедем мы уже!» – улыбнулся ученому Михаил. «Нам еще в другой конец Сиба ехать, отчитываться!» «Счастливого вам пути!» – пожелал ученый, махнув в ответ рукой. Михаил забрался в кабину, завел машину, и когда двери бокса начали открываться, медленно тронул ее с места. В этот момент из дверей соседнего лифта выбежала девушка в белом, как у Виталия Петровича халате, с испуганным видом. «Виталий Петрович, началось!» – сходу выкрикнула она. Михаил глянул на нее, проезжая мимо, и отметил для себя, что даже в испуганном лице просматривалась красота молодой женщины. «Что-то у них произошло», – тоже отметил Олег, наблюдая, как женщина что-то торопливо и взволнованно говорит ученому. Двери бокса открылись, и грузовик марки «Мерседес» выехал в направлении ворот закрытой территории. «О, это что?» – указал пальцем вверх Олег, почти прилипнув к лобовому стеклу. Михаил доехал до ворот и остановился, также глянув в небо. Прежние серые облака исчезли. В бездне небосвода вдруг начали возникать клубящиеся буро-коричневые тучи, тугими заворотами образовывая нечто громадное. Это походило на ромбовидный кусок скалы с сильно вытянутым острием вниз. И эта комета двигалась прямо на Новосибирск. «Комета, размером в полгорода», – завороженно следил за явлением Олег. «Это не комета. Смотри, она курс меняет». Обалдел от увиденного Михаил, не обращая внимания на то, что машина заглохла, и что охранник не идет открывать ворота. Нижняя острая часть кометы вгрызлась вплоть земли, отчего даже грузовик вздрогнул, и парни схватились за панель приборов. С такого расстояния они не могли видеть ужасающие разрушения столицы Новосибирской области, но это и так было очевидным. В этот момент от кометы начали отстреливаться тысячи осколков, разлетаясь во все стороны. «Эй, в машине!» – послышался крик со стороны бокса. «Эй, парни, давайте сюда, живо!» Угольчатая точка в небе быстро увеличивалась, приближаясь точно к научному управлению. Михаил включил скорость, но ничего не произошло. Машина не подавала признаков жизни. «Да брось ты ее!» – крикнул Олег, выскакивая из кабины. Михаилу показалось, что приближающийся осколок кометы сейчас врежется прямо в него, и он последовал примеру друга. Здоровенный кусок чужеродного происхождения зацепил край бетонного забора и, кувыркнувшись, косо воткнулся в асфальт площадки перед боксами. Мимо него промчались парни, мимоходно глянув на внепланетного гостя. «Дима, лифты не работают!» – крикнул Виталий Петрович, увлекая за собой молодую лаборантку. «Давай на лестницу!» Охранник, держа в руке пистолет, жестами привлекал бегущих парней. В это время камень неземного происхождения засветился тусклыми переливами грязно-оливкового цвета, и сквозь его поверхность начала просачиваться субстанция, формируя какую-то фигуру. «Сейчас что-то вылупится!» – закричал охранник, которого назвали Дмитрием. Михаил на бегу обернулся, и ему вдруг стало не по себе. Появившийся из камня объемный сгусток наполнился и резко отлепился от носителя с громким чавкающим звуком. В ту же секунду ворота закрытой секретной территории научного управления снесло мощным ударом, и второй осколок кометы, безжалостно превратив «Мерседес» в груду хлама, тяжелым грузом прокатился по асфальту площадки, ломая ее покрытие. Выстрелы Михаил с Олегом услышали уже за своей спиной, когда вбежали на лестничный спуск. Олег обернулся и закричал: «Закрывай двери!» Но охранник уже и сам задвинул массивную преграду, запирая мощные задвижки. «Догоняйте ученых!» – крикнул он парням-доставщикам. «Там, на -5, вторая дверь!» Сколько они спускались вглубь скрытой лаборатории, Михаил не знал. К тому же, когда лестница все же закончилась, они еще долго шли по горизонтальному извилистому тоннелю с множеством ворот, которые за ними блокировались. То, что под землей осталось электричество, не умерев, как все на поверхности, до Михаила дошло не сразу. Сейчас он помогал лаборантке, почти выбившейся из сил. Олег же придерживал пожилого ученого Виталия Петровича. Дмитрий занимался закрытием всех ворот. И только когда они достигли цели и охранник сказал, что можно расслабиться, беглецы повалились на пол. Прямоугольное помещение, где они лежали, имело две двери, из которых уже выскакивали люди и помогали подняться спасшимся от неминуемой гибели. Первые дни вторжения прошли как в забытии. Осознание того, что все твои родные, друзья и знакомые, возможно, погибли, никак не приходило. Михаилу постоянно хотелось выйти на поверхность. Да почему же хотелось? Он неоднократно пытался этого добиться, но его не выпускали. «Михаил», – мягко попросил его Геннадий Данилович, один из главных научных сотрудников, разговаривая с невольным заложником ситуации наедине. «В первый же день мы отправили на поверхность робота-разведчика. Когда он вернется, мы все увидим и узнаем, так как он будет вести не только видеосъемку, но и брать пробы атмосферы на наличие радиации и других примесей». «Геннадий Данилович, раз вы смогли выпустить робота, значит и меня сможете», – умолял Михаил. «Отпустите меня, у меня там семья, мама, батя и сестренка». «Миша», – тяжело вздохнул седовласый ученый. «У нас у всех там семьи. Только есть правила этого объекта. Пока не будет данных с поверхности, мы не имеем права рисковать всеми здесь находящимися. Я тебе раскрою одну из секретных информаций». Михаил обреченно смотрел на ученого и сам понимая, что его не выпустят. «Это единственный экспериментальный объект с замкнутой вентиляционной системой, рассчитанный на полную изоляцию в течение 5 лет. Если в других бункерах страны стоит самая совершенная фильтроочищающая система, то здесь такую систему запустят только через 5 лет, чтобы не рисковать сотрудниками». «Значит, везде можно рисковать людьми и даже в президентских бункерах, а здесь нет», – устало усмехнулся Михаил. «Чем же вы здесь занимаетесь?» «Это я сказать не могу, Михаил», – грустно улыбнулся Геннадий Данилович. «Но тебя я еще раз прошу, давай дождемся возвращения разведчика». Михаил, нахмурившись, задумался. «Интересно получается, вы говорите, что тут все герметично запечаталось на 5 лет, а вы каким-то образом выпустили робота и его же запустите. Это как? Не состыковочки, док?» – холодно усмехнулся Михаил. «У нас имеется многошлюзовая камера с внутренними исследовательскими, полностью автоматизированными лабораториями». Нисколько не смутившись, ответил ученый. «Через нее мы и выпустили разведчика». «А видеонаблюдение внутри нее есть? Как она на поверхности может работать?» – прищурился Михаил. «Ведь все, что было наверху, сгорело. Наша машина, ваши лифты и ворота, да и сотовые телефоны. Вы же их все проверяли и не нашли причину полного отказа. Как тогда ваши наружные шлюзы выпустили робота?» «Все верхнее оборудование было законсервировано, то есть отключено. Возможно, поэтому оно и заработало позже», – пожал плечами ученый. «Вы обратили внимание, когда все сгорело?» «Нет. Именно тогда, как сквозь плотные слои атмосферы прошел этот объект. Так как наши сотрудники наблюдали за информацией из СМИ и от правительства, мы смогли засечь время остановки работы всех приборов поверхности». Михаил задумался. «Не считайте нас злодеями, Михаил». Немного грустно улыбнулся Геннадий Данилович. «Когда мы получим информацию, тогда и будем думать, что делать дальше. А пока можете отдыхать». «Да не могу я отдыхать, поймите вы!» Михаил встал с дивана и заходил по комнате. «Нет у меня покоя от этой неизвестности». «Тогда займитесь делом», – по-приятельски подмигнул ученый. «Дайте мне самую трудную физическую работу, чтобы я перестал думать, а по окончании дня падал без ног», – попросил Михаил с серьезным видом. «Сложную вы мне задачку поставили, Миша».